Вы любите радио и все, что с ним связано? Добро пожаловать в клуб «Клуб DX». Открываем нашу очередную 1057-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья! Начнем сегодня опять с наших собственных новостей. На этот раз новости у нас не самые приятные. Отдел по распространению программ «Голоса России» сообщил о прошедших и грядущих сокращениях эфирной трансляции наших программ на средних и коротких волнах. Прежде всего о том, о чем мы сообщаем с опозданием. С 1 июля прекратились трансляции на Северную Америку с 2 до 3.00, время, как обычно, всемирное координированное, частота 7440 кГц на английском языке. И на Европу с 9 до 10.00, частота 11655 кГц на немецком языке. Обе трансляции шли из Львова, Украина. Ну а с 1 августа сокращений в нашем расписании происходит гораздо больше. Сокращаются частота 12040 кГц, трансляция из Москвы на английском языке с 15 до 17.00 в направлении Европы. 9800 кГц из Краснодара на английском языке с 22 до 2.00 на Северную и Центральную Америку. Частота 1494 кГц из Санкт-Петербурга на русском языке с 15 до 19.00 в направлении стран Балтии. 12015 кГц из Самары на русском языке с 13 до 14 для Средней Азии. 1143 кГц из Калининграда также на русском языке с 12 до 15 в направлении стран Балтии. Частота 1089 кГц из Краснодара, трансляция на русском языке с 15 до 19 часов в направлении Кавказа. 1026 кГц из Новосибирска, также вещание на русском языке с 23 до 2 и с 16 до 19.00 в направлении Средней Азии. Частота 1080 кГц из Иркутска, трансляция на китайском языке с 11 до 12 в направлении, соответственно, Китая. Частота 12050 кГц из Санкт-Петербурга, вещание на французском языке с 18 до 20.00 в направлении Европы и Африки. Частота 15 465 кГц из Москвы на французском языке с 17 до 20 часов, также в направлении Европы и Африки. И частота 1215 кГц из Калининграда на немецком языке с 16 до 19.00 на Европу. Напомню, что это был список сокращенных частот вещания «Голоса России», вступивший в силу с 1 августа. Министерство информации Омана во второй половине июня подписало контракт на осуществление второй фазы плана по введению в строй радиопередающей станции в провинциях Барка, Бидия и Пахла. Стоимость всего проекта более 15,5 миллионов долларов. В результате его реализации будут установлены передатчики для работы на средних волнах, которые заменят станцию в провинции Сиип. Станция в провинции Барка будет работать на частоте 1242 кГц, мощность ее 500 кВт. Она будет покрывать своим сигналом провинцию Мускат и регион Аль-Батина. Новая передающая станция в провинции Бидия будет работать на частоте 558 кГц, ее мощность также 500 кВт. Она устанавливается для увеличения покрытия провинции Мускат и региона Шаркия, а также части региона Дакхилия. Передающая станция в провинции Бахла будет иметь номинал 1278 кГц, ее мощность 100 кВт, зона покрытия регион Дакхилия и часть региона Дахира. Ну и, наконец, продолжаются работы на передающей станции в провинции Аль-Бурайми. Станция будет работать на частоте 639 кГц, ее мощность 100 кВт. Она должна будет обеспечить сигналом, кроме этого, провинцию Мусандам, а также часть региона Дахира. Ожидается, что эти станции вступят в строй во второй половине 2012 года. Об этом говорится в блоге Media Network. Нельзя не отметить, что таким образом со следующего года радио Султаната Оман увеличит свое присутствие в средневолновом диапазоне не только по количеству используемых частот, но и по мощности работающих на них передатчиков. В настоящее время основная программа станции на арабском языке присутствует только на трех частотах – 576 из Хайма и 738 кГц из Салаха, оба передатчика по 100 кВт. А также на уже упомянутой частоте 1242 кГц из Сиба работает передатчик мощностью 200 кВт. Для зарубежной аудитории вещание частично ретранслируется на коротких волнах. В текущем летнем сезоне расписание следующее – с 2 до 3 на арабском и с 3 до 4.00 на английском языке, частота 15 355 кГц, с 4 до 6 на арабском на частоте 17 590, с 14 до 15 на английском и с 15 до 22.00 на арабском языке вещание идет на частоте 15 140 кГц. Станция также присутствует в интернете. Ее адрес www.aman-radio.gov.om. Только, к сожалению, в секции «Радио» на страницах на английском языке лежит расписание, возраст которого уже 7,5 лет. Но на сайте, тем не менее, можно слушать несколько каналов радио Султаната Оман. Писать можно по электронной почте по адресу feedback@aman-radio.gov.om или обычной почтой Radio Sultanate of Oman, бокс 600, индекс 113, Мускат, Оман. К этому остается добавить, что 30 июля был 41-й день рождения Радио Султаната Оман. Московский информационный DX-бюллетень публикует сообщение Рона Нортона из Италии о том, что IRRS Shortwave начал трансляцию новой программы в направлении Азии и Австралии с 18 июля. Эта программа в эфире с 13 до 14 часов на частоте 15 610 кГц. В расписании самой станции эти изменения пока отражения не нашли. По сообщениям радиолюбителей в различных источниках, которые уже принимали эту трансляцию, в эфир идут религиозные программы «Overcome Ministry» брата Стера, которые ретранслируются через несколько коротковолновых передатчиков по всему миру. Вот как выглядит сводное расписание программ «Overcome Ministry» в версии базы данных клуба «Нагои» наших японских коллег. Частота 3185 кГц, станция WWRB с полуночи до 12.00. Эта же станция на частоте 5051 кГц транслирует программы Overcomer Ministry с 22 до 13. Также WWRB на частоте 5745 кГц транслирует проповеди брата Стера с 22 до 4. На частоте 9385 кГц с 12 до полуночи. И на частоте 15795 кГц WWRB с программами Overcomer Ministry с 13 до 23.00. На частоте 7290 кГц IRRS транслирует программы брата Стера с 18 до 20 по пятницам, субботам и воскресеньям. 9450 кГц с 14 до 16 эти передачи транслируются через передатчик Вертахтале, Германия. И на частоте 9655 кГц программа транслируется с 14 до 15 через передатчик Моусбруни, Австрия. Программы Overcomer Ministry также идут на станциях WBCQ и WWCR. Там расписание более сложное и чаще меняется. Веб-сайт, базирующийся в Нидерландах KBC Radio, сообщает, что радиостанция получила лицензию на тестовое вещание из Бурга, Восточная Германия, на частоте 531 кГц. Дата начала тестирования пока не определена, хотя лицензия уже получена месяц назад. Как говорится в сообщении станции, рассматриваются также варианты средневолнового вещания и в других странах. Выход KBC на короткие волны возможен, но это не является их приоритетом. Кстати, станция и раньше имела лишь спорадические трансляции на коротких волнах, приуроченные к какому-либо событию. Причина нынешнего тестирования средневолнового передатчика – проверить, как будет вести себя сигнал в ночное время. Скорее всего, организаторы теста имеют в виду, какова будет зона покрытия. Согласно сообщению в блоге Media Network, этот передатчик не используется с 2008 года, после закрытия Track Radio. Тогда его мощность составляла 10 кВт, на нем также проводились тесты по DRM-вещанию с мощностью 2,7 кВт. Антенна передатчика расположена на мачте высотой 190 метров. Добавлю, что в настоящее время KBC Radio работает из Нидерландов на средневолновой частоте Big L 1395 кГц. Мощность передатчика по данным WRTH 20 кВт. all over Europe. Listen. We are the mighty KBC. We are officially the hottest AM station. Standing by. More power. More energy. We are the mighty KBC. И в заключение любопытное сообщение о том, что предложен способ получения энергии из радиоэфира. Об этом говорится в заметке, которую опубликовал сайт overclockers.ru, фрагмент из которой публикует московский информационный дегтяр-бюллетень. Дело в том, что исследователи из Технологического института Джорджии нашли способ улавливания и сбора энергии, исходящей из радио- и телевизионных передатчиков, сотовых сетей и спутниковых коммуникационных систем. Сбор этой энергии может обеспечить питанием такие устройства, как беспроводные сенсоры, микропроцессоры и передатчики связи. Улавливатель электромагнитных волн способен фильтровать эфир в диапазоне частот от 100 МГц до 15 ГГц. Собранная энергия хранится в конденсаторах или батареях. Эксперименты, проведенные с волнами телевизионного диапазона в 1 километре от источника, показали, что используемое устройство работает. Команда ученых планирует, что собираемая энергия сможет питать устройство, потребляющее до 50 мВт. Для повышения мощности и универсальности рассматривается перспектива комбинирования данного устройства с другими источниками энергии, к примеру, с солнечными батареями. Подробнее об этом вы сможете почитать на уже названном сайте overclockers.ru. Я лишь хочу добавить, что радиолюбителям известны схемы работы радиоприемников без дополнительных источников питания в диапазонах длинных волн, то есть ниже 300 кГц. Отсюда у меня, например, возникает вопрос, а почему бы не попробовать половить энергию в более низкочастотном спектре? Мне кажется, там ее должно быть тоже достаточно. Однако оставим научные изыскания ученым, тем более, что наше время в эфире подходит к концу. Перед тем, как попрощаться, напомню, что если у вас есть интересная информация, которой вы хотите поделиться со всеми слушателями нашего клуба, пожалуйста, пишите. Наш адрес – клуб Диекс, русская служба «Голос России», улица Пятницкая, 25, почтовый индекс 115-326, Москва, Россия. Электронный адрес letters@ruvr.ru или postru@ruvr.ru. Режиссер этого выпуска программы для радиолюбителей Дмитрий Максимов, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы желаем вам всего самого доброго и прощаемся ровно на неделю, когда встретимся вновь в эфире «Голоса России». До свидания. Клуб Диэкс. Присоединяйтесь.